вдыхал каучуковый смрад. Это была самая счастливая минута за всю его 24-летнюю жизнь. Антуан мечтал постареть, чтобы груз нежности истаял, истлел, не был таким тяжелым, как колесо наехавшего поезда. Актриса старая, из эпохи Мезозоя, но если не смотреть на нее, а только слушать, то кажется, будто сидит женщина лет 40, не больше. Антуан вышел на берег, надел черную майку с большими красными буквами, вельветовые штаны и пошел по берегу. Старуха смотрела ему вслед, на его походку, на руки, висящие вдоль тела. И в ее душе рождалось что-то хорошее, теплое, родственное. Это чувство нельзя было оформить ни словом, ни поступком, и она улыбалась чуть-чуть, легким движением губ, и смотрела долго, до тех пор, пока его голова не затерялась среди других голов. «Прощай, мое сокровище!» Это у кого-то уже написано. И если разобраться, жизнь только из этого и состоит, из коротких и долгих прощаний. «Прощай, мое сокровище!» Старуха вошла в море и поплыла. Соленая вода и плавание укрепляют позвоночник. Столовая, в которой их кормили, была огромной, как вокзал. Татьяна сидела за столом с Антуаном и журналисткой Катей, работающей на американское радио. Кате было 37 лет. Она разошлась с мужем и гуляла в свое удовольствие. По вечерам она сидела в баре, пила и угощала других, и эти другие были мужчины. Татьяне было жаль Катиных денег, которые она тратила на ничтожных людей. Хотелось какой-то защиты для нее, защиты и контроля. «А замуж ты не собираешься?» — спрашивала Татьяна. «А мне и так хорошо», — отмахивалась Катя. «Но так будет не всегда. А что изменится? Тебе будет 47, потом 57, не говоря уже о 67. Я не заглядываю так далеко. Я живу одним днем. Завтра мне может кирпич на голову упасть». «Моему знакомому упала на голову банка с солеными огурцами», — вставил Антуан. «Очень хороший был человек. Не везет, как правило, хорошим людям, а сволочи живут». У Антуана взгляд стал напряженным. Видимо, он мысленно скинул банку с огурцами на голову другого человека. Ковбой из Акмалы сидел где-то сзади. У него была своя компания, тоже из Акмалы, и среди них девушка с чистеньким пробором, совсем юная, лет 20. Ковбой был одет в голубую фланелевую курточку с капюшоном, похожую на распашонку. Свои жидкие и светлые волосы он распустил по плечам. Это его простило. Он походил на детдомовского ребенка, от которого отказалась непутевая мамаша. Девушка с чистеньким проборчиком, тем не менее, смотрела на него, не отрываясь. Просто забыла свои глаза на его лице. Потом он скажет, что она работала от какой-то цветочной фирмы, оформляла фестиваль цветами, составляла букеты. Она жила за городом и часто не успевала на поезд, так как фестиваль вел ночную жизнь. Девушка ночевала у него в номере на соседней кровати. «Но между нами ничего не было», — говорил он. «Ты мне не веришь? А я тут при чем?» Прошла неделя. Татьяна общалась, тусовалась, вбирала в себя общий гул, как сухая земля вбирает дождь. За неделю земля напитывается и больше не принимает влаги, образуются лужи. Татьяна устала. Концентрированное общение — это тоже стресс. Захотелось покоя. Она перестала посещать все тусовки, только некоторые. Конкурс красоты, например. Навезли молодых телок. Они ходили по сцене в купальниках. Потом на сцену поднимались бизнесмены и дарили норковые шубы, деньги, телевизоры, заграничные поездки. Актрисы, приехавшие на фестиваль, сидели притихшие и униженные. Почему дают деньги за сиськи и попки, а не за талант, например? Ну, а твой талант — это твое личное дело, а тело — товар. Его оценивали, охраняли. По залу ходили мощные быкообразные мальчики, смотрели безо всякого выражения, жевали жвачку, как быки, охраняли товар. Большое количество молодятины. Среди девушек-конкурсанток была только одна, которая не ведала, что творила. Ей исполнилось 15 лет. На нее надели прозрачную греческую тунику, через которую просвечивало ее чистое полудетское тело. Она улыбалась наивно и ясно, сама весна. «А где ее мальчик?» — подумала Татьяна. «Или папа?»